Надо подготовиться к ответу. Что же? Он все отдал народу. Вспомнил гимназические и студенческие годы, увлечение народовольческим движением и собрание у Брадовичей. А где Абрам? Он последнее время все путался между ними, левыми эсерами и большевиками. Называл себя плехановцем, возмущался террором и бегал к Горькому, писателю. Странно. Большевики типографию и редакцию оставили за ним. А Соня? Соня ушла в подполье. Все мечтает вырваться за границу. Нет, они не погибнут. Гибнет шпана, как Юлия Стора, как несчастная кузина Лиза, как он, Ипполит. «Вот он, народ, кругом меня», — думал Ипполит. «Кланяется, льстит, предает. Разве таким я рисовал его себе? Ему все равно. Большевики, меньшевики, кадеты, царь. Царь-то, пожалуй, лучше был. А как я ненавидел царя! Как подхватил пошлейший двустиший Сологуба, ходившие в 905 году. Стоят три фонаря для вешания трех лиц. Средний для царя, а с края для цариц». Восторгался сам и передавал другим. А беседы с Кругом, со Свинторжецкими, со Снегиревым. Каждый день мы углублялись в философию, и Круг днями и ночами говорил нам о своих настроениях, определяемых красками. «Я сегодня фиолетовый, и все фиолетово во мне. А вы, Ипполит Михайлович, мне рисуетесь темно-синим. Вы меня понимаете?» Ипполит его понимал. «И так днями, неделями, месяцами. То одного, то у другого, то у третьего. В кружке, где все казались поразительно умными, и каждый умнее всех. А во время ссылки тоже потихоньку они с Азалией затаскивали к себе рабочих и говорили о России, о прошлом ее, о царе. Они сеяли семена неправды, а воспитание Тома. Вся жизнь моя была сплошное безделье. Нет, хуже. Нравственный разврат, душевная пустота. И вот теперь смерть. Их привели в просторный сарай, заперли. Всю ночь и весь день Ипполит провел на ногах, ничего не ел и к вечеру был голоден и слаб. Ипполит стоял, прислонившись к стене. Матросы и солдаты сидели на земляном полу, и вечерело. Часовой красноармеец повернул выключатель, и несколько электрических груш загорелись неярким светом. Матрос, тот самый, что тащил Ипполита, до боли сжимая его, сидел у его ног и, громко чавкая, жевал хлеб. Он отломил большую пахучую корку и протянул ее Ипполиту. «На!» — сказал он. «Пожуй, старичок, перед смертью». «Ты не думай», — сказал матрос. «Это я не по злобе на тебя говорил, а так, с перепугу. Теперь все одно, все равно стенка». Ипполит ел хлеб. Никогда он не находил его таким вкусным. Он отламывал его маленькими кусочками и медленно прожевывал. «Неужели, — думал он, — это моя последняя ночь? А там что? Я не буду чувствовать больше ничего. Буду валяться на дворе и не ощущать холода ночи, не знать этого запаха хлеба и его вкуса». В окна сарая глядела темная непроницаемая ночь. Ветер шумел на дворе. Должно быть, надвигался дождь. «Где мы?» — думал Ипполит. «Как бы хотел я повидать Аглаю».